да? Это разные люди, разные фамилии, разные судьбы, разные поступки. Так вот, меня интересует вопрос. Перепугу у нас появилась Чкаловская, Пушкинская, Елизаровская. Это что за это? Это я считаю, что оскорбление. И вообще, как вы это думаете? Почему? Ну как почему? Чкаловский это, и Чкалов – это совершенно разные люди, с разными поступками и так далее. Валерий, дело вот в чем. Вы говорите изначально о фамилиях, а затем проводите аналогию между фамилией и названием, допустим, станции метрополитена. Хотя не обязательно иметь в виду именно станции метрополитена. Вообще прилагательное, которое образовано от, скажем, фамилии Пушкин, звучит именно так. Пушкинский. Пушкинские стихи, пушкинский роман, пушкинская эпоха и так далее. Это регулярный способ образования прилагательных в русском языке. Относительные прилагательные с суффиксом «ск». Самый продуктивный суффикс, с помощью которого образуются относительные прилагательные, в том числе от личных имен и фамилий. Фамилии, в отличие от прилагательных, лишь внешне напоминают прилагательные, изменяются сходным образом, но они являются существительными, потому что они обозначают не признак человека, они обозначают самого человека. И поэтому проводить параллель между фамилией и названием станции просто неправомерно. Соответственно, конечно же, никакого оскорбления ни памяти Валерия Павловича Чкалова, ни большевика Елизарова, простите, я не помню его имени, отчества, ни Александра Сергеевича Пушкина в названиях станции метрополитена и вообще в прилагательных, конечно же, нет. Так что не волнуйтесь, пожалуйста, Валерий, здесь все в порядке. Как это по-русски? Да, еще слушаем ваш комментарий или вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь Петровна, у меня и вопрос, и комментарий. Я задавала вопрос в прошлый раз, и Михаил Яковлевич сказал, что ответит мне. Готовы, мне, готовы. Значит, разница между кидать и бросать. Вот. И второе, вот паралимпийские игры. Как, угу. Почему буква «А» пишется? Угу. Не совсем понятно. Орфографически ведь олимпийские. Игры-то у нас были до этого олимпийские. А почему вот это паралимпийские? Любовь Петровна, если позвольте, мы начнем сразу со второго, ибо это достаточно простой ответ, и мы несколько раз об этом говорили. Дело в том, что ученые били тревогу, я слышал на конференциях многократно, как московские исследователи пытались в бумагах это как-то менять, запросы в соответствующие инстанции направляли. Но дело в том, что слово «паралимпийские» пишется в европейской традиции, во всех европейских языках именно так – «паралимпик». То есть там вот это «о» исчезает, и мы заимствовали это слово буквально в таком виде, в таком же виде, как английский, немецкий, французский и так дальше. К сожалению, вы правы, то есть вы правы, это не к сожалению, вы правы, надо было писать «параолимпийские», да, но традиция уже устоялась, ее уже не сдвинуть, и наличие интернационального вот написания сохраняет русское «параолимпийское», да, мы пишем это вот именно так. Напомню, что «пара» означает «около», и прозрачно достаточно сама структура этого слова должна была быть. Но вот будем жить теперь только с таким словом и в таком написании. Добавлю к этому, что меня это раздражает не меньше, чем Любовь Петровну, но поделать, к сожалению, ничего не получается. Теперь вопрос о двух словах «кидать» и «бросать». Любовь Петровна спрашивает, для чего нам два слова, если они обозначают практически одно и то же. Выясняется, при обращении к словарям, даже не к самому-самому авторитетному и большому словарю русского языка, я обратился к так называемому большому толковому словарю русского языка, то есть не академически большой, 17-томный, а другой словарь, который вышел позже, но он, в общем, довольно представительный. Вот смотрите, что получается. У глагола «кидать» этот словарь выделяет 6 значений. Первое значение – взмахом заставлять лететь падать. Синоним «бросать», «кидать камешки, снежки». Второе значение – «быстро перемещать», ну, «кидать в бой новые части». «Небрежно класть», «швырять», «кидать окурки на пол». Обычно небрежно, мимоходом, быстро обращать, направлять к кому-либо что-либо, например, слова, замечания. «Кидать один за другим вопросы». в безличном значении, охватывать, пронизывать чем-то, кинуло в жар, в пот, в дрожь, в озноб. Шестое значение, жаргонное, обманывать, не возвращать взятое. У глагола «бросать» тот же словарь выделяет 12 значений. Два раза больше. Напечатанного на нескольких страничках, это все ответ на один вопрос? Да, Елена Николаевна. О, как вы серьезно. Вы удивляетесь уже второй раз. Сначала, когда я достал эти странички, теперь когда... Ну, я думала, это несколько вопросов. Тут еще наоборот есть. Так вот, если вы позволите, я, наверное, не все 12 значений глагола «бросать» буду перечислять. Это займет слишком много времени. Ну, например, вот значение «подвергнуть аресту заключению», «бросить в тюрьму». Ну, «кинуть в тюрьму», «кидать в тюрьму» – ну, маловероятно, правда? Или, скажем, «покинуть, оставить кого-либо или что-либо, отказаться от чего-либо», «бросить семью», «кинуть семью». Это уже будет другое значение. Да, жаргонное, шестое. Да. Вот. Можно, но это будет вряд ли удачно. Бросить на произвол судьбы кого-то. Или, если речь идет о дурных привычках, о дурных привычках с инфинитивом, бросить курить, кинуть курить, ну, нельзя. Так что у каждого из этих глаголов, несмотря на большую зону пересечения их лексических значений, у каждого из них есть все-таки своя специфика. И это не случайно, потому что если мы попытаемся, как правильно, бросить или кинуть взгляд на историю этих глаголов. Понятно, что у них развиваются, они заимствуют друг у друга постоянно. Но вот если попытаться взглянуть на их историю, то вот что получается. Первый из них «бросать» происходит, опять же, словарь Фасмара, происходит от праславянского глагола, от которого в числе прочего произошли русско-церковное славянское «броснути», «скрести», «брить», украинское «бросыты», болгарское «броша», «тру», «стираю». Словенское слово означает «проводить», «касаться». Другая ступень чередования, но тот же корень старославянское «брысало», «кисть», «собрысати», «соскрести». Сюда же, кстати, и «брусника». Вот что интересно. Угу. Если мы попытаемся обобщить... Брусника отбросать? То есть брусник, как будто бы разбросано? Нет, другая идея. Значит, если мы попытаемся обобщить эти значения, то мы ясно увидим, что это все действия, связанные с движениями кисти руки. Скрести. Угу. Скрести, даже значение брить, тереть, стирать, соскребать. И вот «брысало», «кисть», вот, собственно говоря, главное получается тогда слово «подсказка», главная подсказка. Это движение, связанное именно с кистью руки. И, соответственно, это и такой круг движений. А у слова «кинуть», «кидать» и производных несколько иная история. И если мы посмотрим на значение родственных слов в других языках, не только славянских, то мы увидим, что здесь есть и «выбрасывать», и «рвать», и «рвать» или «приревать», или даже «вычищать навоз», и «убраться прочь», и «чистить хлев», и «выбрасывать», и «лить», и еще и «подгонять», и «гнать», и «теснить». И вот и метать, и стрелять, даже вот такие вещи, значит, скорее всего, у глагола «кидать» и всех его производных изначальный вот ореол такой, вот круг его значений, это, скорее всего, круг значений, связанный с идеей придания чему-то какого-то движения. Значит, в основе одного глагола лежит идея действия кисти руки. И именно через кисть руки все это и происходит. Отсюда брусника ее можно просто кисти руки собирать, да? Конечно. И наоборот, не разбрасывать. Не разбрасывать, собирать, конечно. Да. Вот. А у другого глагола в основе лежит вот идея придания чему-то какого-то движения, возможно, даже насильственного. Вот почему так получилось, что в нашем языке оказалось два глагола, которые, конечно же, сблизились по ряду своих значений, но, тем не менее, каждый из них сохраняет и какие-то свои собственные, своеобразные черты. Как это по-русски-то? Адель спрашивает, в рекламе часто слышно абсолютно бесплатно и совершенно бесплатно. Ну, разве так можно говорить? Нельзя так говорить, Адель, потому что здесь нарушается закон противоречия. Что-либо может быть либо бесплатным, либо не бесплатным, то есть платным. Для того, чтобы усилить вот эффект прагматический, то есть для того, чтобы усилить впечатление от той или иной акции, рекламодатели вот настаивают на том, что это абсолютно бесплатно, совершенно бесплатно, но это такая же ахинея, как быть чуть-чуть беременной или слегка замужем. Да, и я должен сказать, что, в общем, это делается, я бы сказал, сознательно. Во всяком случае, в случае, когда я иногда хочу в аудитории пошутить, я говорю и последний вопрос, и задаю вопрос. После чего я говорю и самый последний вопрос, и задаю еще один вопрос. И самый последний. Совершенно верно. Это дурная бесконечность. Можно продолжать, не останавливаясь. Вот то же самое и здесь. Конечно, это просто не чистоплотный, недобросовестный риторический ход. Слушаем, кто нам дозвонился. Это что же такое сегодня? Хорошо, вот еще вопрос. Говорят, вошел в раж. А что ж такое раж? Ну, само по себе слово практически не существует, хотя словари отмечают его как отдельную лексему, утверждая, что это сильное возбуждение, неистовство или исступление. Но я никогда не слышала это слово иначе, как в этой фразеологизированной конструкции. А сама конструкция понятна, она возникает в XIX веке и впервые регистрируется в словаре Даля. Раж здесь – это французское слово, которое по-английски звучит как rage. И это уже более известно, более понятно, да, благо носителей знатоков английского языка больше сейчас, чем французского. Это ярость, неистовство, опять же, сильное возбуждение. Таким образом, войти в раж – это просто войти в какое-то исступление. Ничего другого здесь и нет. А как это по-русски? Кто нам дозвонился? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Татьяна Григорьевна. У меня вопрос. Склоняется ли фамилия Сковорода в женском роде? Спасибо. Татьяна Григорьевна, вопрос такой, конечно, хороший. Мы с Валерием Анатольевичем оба отличаемся вот такой особенностью. Мы не держим в памяти полностью весь свод орфографических и грамматических правил русского языка. Иногда все-таки приходится обращаться к справочникам. Поэтому сейчас то, что я скажу, это, вероятно, будет правильной рекомендацией, но именно вот с этим вводным словом «вероятно» я все-таки оставляю за собой право на ошибку, поскольку вынужден отвечать по памяти. Насколько я помню, славянские фамилии женские, если они совпадают с именами существительными, которые склоняются, тоже склоняются. Поэтому, допустим, с Натальей Петровной Сковородой мы вместе гуляли по парку. Сидоренко Геннадий Тихонович пишет. Средства массовой информации стали употреблять слово «жертва» в смысле «смертельная жертва», хотя это грубое нарушение языка. Призываю языковедов дать отпор путанице и безграмотности. Если я правильно понимаю, смысл вопроса заключается в том, что жертва первоначально – это то, что приносят в жертву, а СМИ сейчас говорят о жертвах как об убитых. Видимо, вот в этом, да, вопрос? Но если так, то, к сожалению, то есть не к сожалению, опять же, язык – это подвижная субстанция, и у слов иногда появляются значения. Причем да. Очень давно. Да, и в данном случае это не просто убитый, а убитый не, как бы сказать, не по заслугам, если так, извините, нехорошо можно выразиться. То есть в данном случае, а, кстати, быть может, здесь какие-то древние пласты мифологического мышления, да, что любые смерти на войне – это жертвы богу войны и так далее и тому подобное. Поэтому ничего страшного в этом употреблении нет. А вот словосочетание «смертельная жертва» меня, честно говоря, настораживает. Вот это скорее уже ошибка. Принести в жертву означает лишить жизни. Так что здесь, в общем, никакого нарушения нет. А кроме того, грубое нарушение языка, уж простите нас, дорогой наш слушатель, вот это как раз ошибка. Невозможно нарушить язык, можно нарушить нормы. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился, представьтесь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, это Галина Ивановна. Да, Галина Ивановна, слушаю. У меня вопрос в отношении слова «нелицеприятный». Может быть, вы уже не раз обсуждали это дело, но я вот все время сталкиваюсь в тексте, что журналисты в своих выступлениях